Смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы и суббот. Конца тревогам и удачам, слепым блужданием души, о день, когда я буду зрячим и страшно знающим, спеши. Я душу обрету иную, все, что дразнило, уловя, благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя. И тот, кто шел со мною рядом, в громах и в кроткой тишине, кто был жесток к моим усладам и ясно милостив к вине, учил молчать, учил бороться всей древней мудрости земли, положит посох, обернется и скажет просто: мы пришли. Константинополь. Еще близ порта орали хором матросы, требуя вина, а над Стамбулом и над Босфором сверкнула полная луна. Сегодня ночью на дно залива швырнут неверную жену, жену, что слишком была красива и походила на луну. Она любила свои мечтания, беседку в чаще камыша, старух, гадальщиц, их гаданье и все, что не любил паша. Отец печален, но понимает и шепчет мужу: что ж, пора. Но глаз упрямых не поднимает, мечтает младшая сестра. Так много, много в глухих заливах лежит любовников других, сплетенных, томных и молчаливых. Какое счастье быть среди них! Современность. Я закрыл Илиаду и сел у окна. На губах трепетало последнее слово. Что-то ярко светило, фонарь и луна, и медлительно двигалась тень часового. Я так часто бросал испытующий взор, и так много встречал отвечающих взоров, одиссеев во мраке пароходных контор, агамемнонов между трактирных маркеров. Там, в далекой Сибири, где плачет пурга, застывают в серебряных льдах мастодонты, их глухая тоска там колышет снега красной кровью, ведь их зажжены горизонты. Я печален от книги, томлюсь от луны. Может быть, мне совсем и не надо героя. Вот идут по аллее, так странно нежны. Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. Сонет. Я, верно, болен, на сердце туман, мне скучно все, и люди, и рассказы. Мне снятся королевские алмазы, и весь в крови широкий ятаган. Мне чудится, и это не обман. Мой предок был татарин косоглазый, свирепый гун, я веяньем заразы через века дошедший обуян. Молчу, томлюсь, и отступают стены. Вот океан, весь в клочьях белой пены, закатным солнцем залитый гранит и город с голубыми куполами, с цветущими жасминными садами. Мы дрались там. Ах, да, я был убит. Однажды вечером в узких вазах томление умирающих лилий. Запад был медно-красный, вечер был голубой. О Леконте де Лиле мы с тобой говорили, о холодном поэте мы грустили с тобой. Мы не раз открывали шелковистые томы и читали спокойно, и шептали...